Глава пятая. Табуретка. «А что ты делаешь?» — спросил Гвоздик. «Медитирую», — ответил шкипер. Он стоял одной ногой на табуретке, а другая описывала в воздухе замысловатые круги. Ничего более странного Гвоздик еще не видел. Папаша, конечно, всякое вытворял. Мог горланить песни по ночам или варить макароны в ванне, мог разозлиться на Гвоздика за пролитый чай и швырнуть кружкой в стену, а Гвоздику потом убирать. Но что бы такое? А зачем это? Для спокойствия ума. А табуретка зачем? Чтобы не отвлекаться. Сам попробуй. Шкипер спрыгнул с табуретки и уставился на мальчика. Гвоздик дернулся, прикрыл щеку рукой, но фиолетовый синяк на пол лица спрятать не так просто. «А это откуда?» Брови гусеницы поползли навстречу друг другу. «Упал». Зеленый глаз видел насквозь. Наш шкипер промолчал. А Гвоздик подумал, что хороший друг — это тот, который умеет не задавать лишних вопросов. «Сейчас примочку сделаем». Старик отправился в дом. Гвоздик залез на табуретку. Но сколько он ни крутил ногой, то левой, то правой, ничего особенного с его умом не происходило. Зашуршала трава, в ногу ткнулась чья-то морда. Бородатая Мэри. Гвоздик успел подружиться с козой. Мальчик нашарил в кармане яблоко и угостил зверюгу. Вернулся шкипер и наложил компресс. Щека перестала гореть, но Гвоздик избегал смотреть на друга. «Ну как, попробуешь?» — спросил тот и указал на табуретку. «Я уже попробовал», — Гвоздик помотал головой. «Ничего особенного. Ум все еще думает». «А он и должен. Это его работа». «Я думал, нужно отключить мозги», — Гвоздик пожал плечами. «Для этого сойдет и лопата», — рассмеялся шкипер. Гвоздик улыбнулся. Он вспомнил, что болтали про старика во дворе. «Вот скажи, о чем ты думал последние 5 минут?» — спросил шкипер. Гвоздик покраснел. Не рассказывать же ему про козлиного деда и зарытые кости. Про синяк и папашу тоже не стоит. И про мечту о собаке, пожалуй, лучше промолчать. «Про всякое», — пожал он плечами. «Всякое», — задумчиво протянул шкипер. «Ну, залезай». Гвоздик запрыгнул на табурет. Он посмотрел на шкипера сверху вниз и спросил. «А тебе никогда не говорили, что ты странный?» Шкипер только рассмеялся. «Облака по небу плывут, словно барашки в лодках гребут. Смотри, не смотри на меня свысока, выше не станешь, чем те облака». Гвоздик тоже рассмеялся и начал крутить в воздухе левой ногой. «Гляди, я медитирую!» «Ну, в целом, да», — шкипер почесал белоснежную бороду. Через 5 минут бородатая Мэри скептически тряхнула головой. Дзинькнул колокольчик. Гвоздик опустил ногу и уставился на шкипера. «И это все?» «Все». «В чем тогда смысл-то?» Гвоздик нахмурился. «Старик что, дурачит его?» «А о чем ты думал все это время?» Гвоздик наморщил нос. Вспоминал. Но в голове царила приятная пустота. Все его мысли были заняты тем, чтобы не свалиться с табуретки. А она, между прочим, шаталась. Зато Гвоздик успел понять, что у кроссовок удобная подошва. И что солнце не просто печет, а медленно скользит по лицу теплым языком, щекотно и приятно. А вот так, без дела, крутить ногой — это так же легко и естественно, как ветру дуть. Ну как про такое расскажешь? Да и кто поймет? Но Гвоздик был уверен, что шкипер поймет. «Чувствовать жизнь — это главное», — сказал шкипер. «Когда чувствуешь жизнь, Ты здесь и сейчас. Ум спокоен. Когда мысли уносят в прошлое или будущее, ты у них в плену. Гвоздик кивнул. Кажется, он понимал. А вечером, когда папаша на кухне устроил войну, Гвоздик съежился под кроватью и представил, что он на табуретке крутит ногой. Но ничего не получилось. Сложно успокоить ум, когда на кухне война.